Глава восьмая. Игорь Васильевич, а как вы в милицию попали? Спросил Власов в свой очередной визит на Литейный 4. Он ходил туда почти каждый день. Корнилов неопределенно хмыкнул и пожал плечами. Да как-то так получилось, повторил Власов и улыбнулся. Очень доходчиво. И подумал. Если б я не знал, что Корнилов талантливый сыщик, ни за что бы не поверил. Уж больно он нервный, незащищенный какой-то. Власову казалось, что работник уголовного розыска должен быть вдумчивым, трезвым аналитиком, спокойным, сосредоточенным. А этот всегда насторожен, обидчив. «Вы все подсмеиваетесь надо мной», — сказал Корнилов. «А зря». «Ну что я вам скажу, ей-богу? Врать не хочется, а правды я и сам не знаю. Попал и попал». Он нахмурился недовольно и сразу стал похож на большого, незаслуженно обиженного мальчишку. «Да ведь вы мне обещали», — упрекнул Власов. «А теперь на попятный». «Да ничего я не обещал», — проворчал Игорь Васильевич. «Не обещал я? Неужели я такой осел, что мог обещать невыполнимое?» Власов успокаивающе поднял руку. «Замнем для ясности. Будем считать, что мне обещал об этом рассказать кто-то другой. Наверное, Белянчиков». Корнилов посмотрел на Константина Николаевича с упреком и грустью. Покачал головой, словно хотел сказать. «Ну, зачем же так?» С минуту они молчали. Потом Корнилов вдруг улыбнулся и сказал. «Я вообще-то сначала пошел на завод, Константин Николаевич. Так получилось. Поступал после 7 класса в механический техникум. Поступил и даже год отучился. Потом производственная практика. На станкостроительном имени Свердлова. Надо было сдавать пробу на 4-й разряд. Плоскогубцы сделал. Чуть ли не неделю дали на них. И сказали. Кто когда сделает, тогда и в отпуск пойдет. Ну, ребятки все неумехи по этой части. Валандались с плоскогубцами страсть как долго. Кто запорит, кто себе пальчик ушибет. А я уж кое-что умел. Дома от отца небольшой верстачок остался и первоклассный инструментарий. Отец у меня водолазом был, эпроновец. Сейчас как-то про них и не слышно. А до войны... Про водолазов чуть ли не как про летчиков слава шла. Мне мать рассказывала. Ну, а что такое водолаз? Такой же рабочий. Да отец и был рабочим. И любил с металлом баловаться. Вот я и пристрастился. Правда, начал с поджигалки. Хорошее начало. Каюсь, но сделал ее здорово. Ну и когда на заводе плоскогубцы надо было делать, то я за пару часов такое изобрел, что мастер их сразу в карман сунул и ушел. Я подумал, пошел оформлять мне бумагу на разряд. Чувствую, вещичку неплохую сварганил. Потом подошел ко мне один дед. В кепочке замасленной такой, шея тонкая, как у индюка, кадыкастая. Вынул мои плоскогубцы из кармана и буркнул. «Ты сделал?» Я даже испугался. Неужто напортачил? Кивнул головой, словно язык проглотил. Дед меня своей тощей лапой за рукав зацепил, как клещами, и повел за собой. Приволок на слесарный участок, подвел к верстаку. Показывает мне деталь. Я уж сейчас и не помню, что это такое было. Перепугался очень. «Можешь сделать?» — спрашивает. Я повертел в руках. «Могу», — говорю. Показал мне дед инструмент, штангенциркуль дал, а чертежей никаких, а сам ушел. Сколько я бился с этой штуковиной, не помню. Только когда дед пришел, она уже готова была. Посмотрел он, прямо обнюхал всю, только что не лизнул, сказал. На 3 с минусом. Обиделся я страсть, а дед мне и говорит. Есть у тебя, парень, к металлу чутье. Иди к нам на завод. Буду из тебя человека делать. Я ему толкую, в техникуме учусь. На каникулы тороплюсь ехать, рыбу ловить. А дед только рукой махнул. Знаем мы эти техникумы. Пригласил меня к себе начальник цеха. Объяснил, что дед этот вовсе и не дед, а лучший заводской слесарь Григорий Дорбидонтович Сайкин. Король слесарей. И уж раз решил тебя в ученики взять, говорит, значит, большие надежды возлагает. Какие надежды, говорю, когда 3 с минусом поставил? Мальчишка я еще совсем был. Начальник цеха посмеялся и уговорил-таки меня. А все дело решила все-таки 3 с минусом. Обиделся я очень за нее. Подумал, я вам докажу. Честно говоря, на заводской практике мне очень интересно было, продолжал Корнилов. Смешно, а даже запах на слесарном участке нравился. Но потом, когда видишь, что у тебя что-то получается, и товарищи, у которых на контрольный ты иногда примеры списывал, бегут к тебе по каждому пустяку и просят объяснить, как кронциркулем пользоваться, какое сверло ставить, а сверла у них одно за другим ломаются, это тоже что-нибудь да значит для парня, которому 16 лет. Проработал я на заводе 3 года. И все с Сайкиным. Ох, и старик въедливый был. Но за 3 года сделал из меня человека. И слесаря 6-го разряда. Это в 19-то лет. Вот так-то, Константин Николаевич. Если мы Волгу вашу отыщем, и ремонт какой потребуется, вы ко мне обращайтесь. Я чинить-то их лучше, чем искать могу, правда, не сомневайтесь. Обращусь, обращусь, нетерпеливо сказал Власов. Только вы на мой вопрос не ответили. Ну, Константин Николаевич, какое вы право? Занудный, усмехнулся Власов. Во-во! Неужели все журналисты такие дотошные? Я тут с 3 короба наговорил, а вам все мало. Вот вы мне дайте срок, ну, с недельку. Подумаю, поразмыслю, зачем это мне понадобилось в уголовный розыск идти, и вам расскажу. Он посмотрел на часы. Ну что, может, на сегодня хватит? Не пора ли по домам? Игорь Васильевич, а не поужинать ли нам вместе, предложил Власов. А действительно, почему бы и не поужинать, согласился Корнилов. Они вышли на Литейный, остановились в раздумье, куда идти. «Может быть, поедем ко мне домой?» — спросил Игорь Васильевич. «Совсем недалеко, на Петровскую набережную. Только я сейчас на холостяцком режиме. Пока с уголовниками вожусь, дома почти не бываю. А мама у меня болеет. Давайте-ка пойдем лучше в Ленинград. Зачем вашу маму беспокоить? Кормят там прилично. Вы же знаете, я живу в Ленинграде», — предложил Власов. «В Ленинград!» — с сомнением покачал головой Корнилов. «Что-то мне не очень туда хочется. А вам?» «Пойдемте, пойдемте. Я есть хочу». В ресторане народу было немного. Лишь недалеко от столика, куда сели Власов и Корнилов, ужинала большая шумная компания. Видно, отмечалась какая-то торжественная дата. Скорее всего, день рождения, потому что все встававшие с рюмками обращались к сидевшему во главе стола молодому, рано располневшему мужчине, а он церемонно раскланивался и улыбался еле заметной снисходительной улыбочкой, словно он знал что-то такое, о чем никто другой и не догадывался. Пока Власов изучал меню, Корнилов исподволь незаметно разглядывал компанию, удивлялся, что все собравшиеся за столом еще молодые люди как-то слишком рано располнели, огрузнели. У некоторых были глубокие залысины, седина. 2 или 3 с бородами. Красивая седина, но слишком ранняя. «С чего бы это они такие лысые?» — спросил Игорь Васильевич Власова с некоторым даже сочувствием и показал глазами на компанию. Власов оглядел их рассеянно, махнул рукой. Время нынче не в пример прошлому. Рано сидеть заставляет. У каждого свои проблемы. И снова уткнулся в меню. Подошла, наконец, официантка, спросила. «А вы только вдвоем или кого-то еще ждете?» «Только вдвоем», — ответил Корнилов. Она раскрыла засаленный блокнот, приготовилась записывать. Власов повернулся к Корнилову, спросил. «Ваши пожелания, маэстро?» «Давайте, давайте. Я не привередлив. Не заказывайте только осьминогов». «А что, мне, например, нравится», — ответил Власов. «У нас осьминогов нет», — строго сказала официантка. Она принесла закуски, коньяк. Власов разлил, пододвинул Корнилову тарелку с бело-розовой семгой, а Игорь Васильевич все приглядывался и приглядывался к шумным соседям, стараясь понять, что это за люди собрались за праздничным столом. Все они, несомненно, были преуспевающими. Об этом говорила и одежда, и богатые туалеты женщин, и дорогие украшения, и, конечно, больше всего манера держать себя. Свободная, самоуверенная, но без тени бравады, и, пожалуй, несмотря на шумные выкрики и болтовню, какая-то печать присыщенности на лицах, даже скуки. Все были приблизительно одного возраста, от 35 до 40, и один мальчишка, лет 15. По мере того, как молоденький официант уносил со стола пустые бутылки и приносил новые, шум за соседним столом становился все громче и громче. Теперь уже были слышны обрывки пьяных разговоров. «Блестящая вещь! Старик на высоте! Эта история с китаянками — смех!» «Понимающий, снисходительный, чуть завистливый! Бросьте вы классиков! Обернитесь на Андрюшу!» — снова смех. «За Андрея! За Андрея! Тост за Андрея!» Судя по тому, как самодовольно улыбался сидящий за председательским местом, он и был Андреем. «Что, понравились вам эти шумные молодые люди?» Власов легонько постучал ножом по фужеру. «Да нет, просто уж больно они гладенькие», — сказал Игорь Васильевич. «Черт с ними, не будем отвлекаться». «Игорь Васильевич», — начал Власов чуть торжественно, — «судьба свела меня с вами. Счастливый случай, кража моей машины». «Ну вот опять. Издеваетесь вы надо мной, что ли?» — недовольно произнес Корнилов. «Счастливый случай. Да мне из-за таких случаев впору в отставку подавать». «И почему вы такой мнительный?» — воскликнул Власов. «Вы обижаетесь без всякого повода». «Ну да ладно, кончаю. Игорь Васильевич, я очень рад, что с вами познакомился. И надеюсь, мы будем друзьями. За дружбу?» «За дружбу», — улыбнулся Корнилов. Они сидели в ресторане довольно долго. Корнилов рассказал Константину Николаевичу о том, как ездил на Валам за матерью, рассказал про встречу с безногим Алексеем. «Этому парню надо помочь, обязательно. Я все время чувствую свою вину. Но вы-то тут при чем?» «Да знаете, сейчас, думаю, может, надо было тогда все решать по-иному, тогда помочь». «Да решали-то не вы, а суд», — запротестовал Власов. «Верно. А вы что думаете, уголовный розыск не помогает людям на ноги становиться?» Но и за разговорами Корнилов нет-нет, да и поглядывал на шумную компанию. Бесцеремонность этих людей раздражала его. Один из бородатых вдруг вскочил с бокалом в руке. Начало фразы потонуло в гуле голосов. «Поэтому, дорогой наш Андрей Андреевич, мы и пьем за тебя, Андрюшка, сволочь!» Бородатый обнял одной рукой Андрея, стал целовать, расплескивая водку. «На мосту стоял прохожий», — запел бородатый. А дальше последовала такая похабщина, что Корнилов только ахнул. Но сейчас заработает он оплеуху. Женщины дадут ему звону. Но ничего не случилось. Заключительные слова куплета потонули в веселом гоготе. Смеялись все, и мужчины, и женщины. «Черт знает, что такое!» Взорвался Игорь Васильевич, и прежде чем Власов успел что-либо сообразить, встал из-за стола и подошел к разгулявшимся. «Товарищи!» — голос его прозвучал резко, словно хлопнул выстрел. Власов заметил, как напряглись у Корнилова желваки на щеках. Сидевшие за столом примолкли, с интересом уставившись на Игоря Васильевича. А тот, которого все называли Андреем, негромко, но так, чтобы все услышали, даже сидевший за соседними столиками, сказал: «Верочка, этот дылда пришел выпить с тобой на брудершафт. Как вам не стыдно так вести себя?» Корнилов посмотрел на Андрея и покачал головой. «Если вы не стесняетесь женщин, которые пришли с вами, то постесняйтесь соседей, ведь с вами ребенок». Его слова о ребенке вызвали взрыв хохота. Миловидная девушка, сидевшая рядом с Андреем, потянулась к Корнилову с рюмкой, расплескивая водку и весело крича: «Так их, нахалов, выпьем с нами, товарищ проповедник!» Все загалдели, кто предлагал Корнилову присоединиться, кто спеть вместе. Только Андрей смотрел на него молча, с презрительной ухмылкой. Власов встал и подошел к Корнилову. «Бросьте, Игорь Васильевич, этим, — он хотел сказать свиньям, но сдержался, — этим пьяным хамам словами ничего не докажешь». «Но-но! — рванулся со стула парень с бородкой. — Я тебе сейчас за хамов так врежу!» Его соседка, наверное, жена, дико взвизгнув, повисла у него на шее. Корнилов отстранил Константина Николаевича, пытавшегося взять его под руку, и, подойдя к столу вплотную, сказал негромко: «Если вы еще раз запоете свои хамские песенки, вам придется покинуть ресторан. А если сами не уберетесь, мы вышвырнем вас!» — крикнул кто-то из-за соседнего столика. Там сидела компания флотских офицеров. Корнилов и Власов вернулись за свой столик. — А вы заводитесь быстро, — усмехнулся Власов, — с полоборота. — Да нет, — отмахнулся Корнилов. — Я человек спокойный. Но ведь что же это такое? Разве можно терпеть? Они помолчали немного. За большим столом притихли. Не слышалось ни частушек, ни громких выкриков. — Вам много приходилось стрелять? — спросил Константин Николаевич. — В людей. При поимке бандитов, например. — Один раз. Было дело такое. — Всего один? — удивился Власов. — Вы ведь уже 15 лет в уголовном розыске. — 16, — поправил Игорь Васильевич. — Ну что ж, обязательно стрелять. Ведь даже уголовник поймет, что ему деться некуда. Да если еще рассказать ему об этом толково, доходчиво. Он засмеялся. Я стрелял действительно только раз. Брали мы в 57-м году малину в Рыбацком. Вижу, один целится в милиционера, а я стоял далеко, не дотянуться. Выстрелил ему в руку. А вам, журналистам, погони давай, стрельбу, отпечатки пальцев. Сами убедились, что я больше за столом схемки рисую, пока автомобиль ваш ищу. На набережной стояла тишина, шурша проносились редкие машины. Корнилов с удовольствием вдохнул свежего воздуха. Не люблю я ходить по ресторанам, особенно вечером. Духота, галдеж. Сядет рядом такая вот шайка-лейка, на неделю тебе настроение испортит. Они прошлись по набережной до моста строителей. — Ну что ж, — сказал Корнилов, — пора спать. Завтра звоните. Может, чего интересного будет. Вернувшись в гостиницу, Власов не стал подниматься к себе в номер, а пошел позвонить жене. В левом крыле вестибюля имелись междугородные телефоны-автоматы. Один из автоматов не работал, по-другому разговаривал какой-то мужчина. Власов сел в кресло, закурил. Здесь, в этой части гостиницы, было тихо и пустынно. Киоски, торгующие сувенирами и газетами, давно закрылись, не толпился народ у стойки бюро обслуживания, лишь на низеньком диванчике сидели две молоденькие девушки в одинаковых клетчатых юбочках и белых блузках. «Наверное, из Штатов», — подумал Константин Николаевич, прислушиваясь к их разговору. Выговор у девушек был явно американский, более жесткий и отрывистый, чем у англичан. И Власов лишь разбирал отдельные фразы, хотя английский знал неплохо. Разговор у них шел о какой-то Катюше, очень милой и обаятельной. Похоже, что Катюша была их гидом, и девушки были у нее в гостях. Мужчина все говорил и говорил по телефону, автомат тихо отщелкивал, проглатывая пятиалтынные. «Ничего себе запасе, товарищ, монетами!» — подивился Власов и вдруг поймал себя на том, что приглушенный голос говорившего ему знаком. Вкрадчивый, медовый. «Да ведь это Валерий Фомич, администратор из Дворца культуры!» Константин Николаевич посмотрел на атлетическую спину мужчины. Ему было явно тесно под плексиглазовым колпаком, накрывавшим автомат. «Ну и скользкий тип», — подумал Власов, вспомнив Милочку и непонятный разговор с ней. «Чего этот детина тогда меня испугался?» Валерий Фомич вдруг обернулся, словно почувствовал, что за ним наблюдает, и Власов увидел испуг на его лице. Константин Николаевич отвел глаза. Ему совсем не хотелось ни здороваться, ни разговаривать с Валерием Фомичом. Администратор оборвал себе на полуслове и бросил трубку на рычажок. Только бы не подошел, едва успел Константин Николаевич подумать это, как услышал шаги, и Валерий Фомич грузно опустился в кресло напротив Власова. Лицо у него было какое-то потерянное, жалкое, совсем не гармонирующее с его импозантной внешностью любимца судьбы. Он сидел молча, пристально и зверовато глядел на Власова, и Константину Николаевичу показалось, что администратор пьян. Молчание затягивалось. Власов сказал хмуро, раздражаясь от того, что придется все-таки разговаривать с этим человеком. — Здравствуйте, Валерий Фомич. — Что вы все время ходите за мной? — не ответив на приветствие, хрипло спросил Валерий Фомич. — Решили сажать? Сажайте. А то все следите и следите, затравить хотите. Последние слова он выкрикнул так громко, что сам испугался. Молодые американки с любопытством посмотрели в их сторону. «Ну и ну!» — подивился Власов, настораживаясь. «Тут непростой какой-то узелок. Что он, меня за оперативного работника принимает? И мило ведь сказала, сразу видно, что милиционер». Константин Николаевич растерялся и лихорадочно соображал, как же ему поступить. Сказать, что он не тот, за кого его принимают? Но ведь этот жох недаром психует. Видать, прилично нашкодил. «Даже не скрываете свою слежку», — уже потише, но таким же хриплым голосом продолжал Валерий Фомич. «В открытую за мной ходите. И это ревизия во дворце, ваших рук дело. Что ж вы меня травите? Что же травите?» Вдруг всхлипнул он. «Брали бы сразу!» Власов, наконец, вспомнил, где он видел администратора впервые. Но, конечно же, при выходе из управления от Корнилова. Когда Власов подошел к дверям, часовой проверял документы у большого красивого мужчины. Такая приметная фигура, и как он сразу не вспомнил. «Так, значит, им уже занимается милиция». «Ну что ж», — внутренне усмехнулся Константин Николаевич, — «задал я вам, Валерий Фомич, задачку». «Что ж вы молчите?» — почти шепотом спросил администратор. «Когда это все кончится? Я понял, что вы за меня взялись, еще у вашего Корнилова. И потом, когда вы шли за мной с Литейного». «Валерий Фомич, ходить бывает склизко по камешкам иным. Вы, наверное, знаете, что чистосердечное признание суд может посчитать смягчающим вину обстоятельством?» — спросил Власов. Администратор как-то странно дернулся, словно его свело судорогой. «Завтра утром приходите в управление на Литейной 4. В 412-ю комнату. Пропуск вам будет заказан». Валерий Фомич обреченно вздохнул, вынул из кармана белоснежный платок и медленно вытер им лоб. Лицо у него перекосило от страха. Он только прошептал. «Ну вот». Поднялся и пошел к выходу. «Ну и дела», — усмехнулся Константин Николаевич. пуганая ворона и куста боится. Он не стал звонить жене в Москву, а поднялся к себе в номер и позвонил Корнилову. — Валерий Фомич Морозов? — переспросил тот, выслушав Власова. — По нему давно тюрьма плачет. Хоть и проходит он у нас пострадавшим. — Пострадавшим? — удивился Константин Николаевич. — Ну да, у него ведь тоже Волгу украли. Власов рассмеялся. — Бывает же совпадение. Решил, что я за ним слежу, а оказывается, мы с ним коллеги. — С вашим коллегой мы завтра разберемся, — мрачно сказал Корнилов. — Сам не придет, попросим. — А почему на него внимание обратил? Живет шикарно. — Явно непосредством. Между прочим, просил я и ребят из ОБХСС приглядеться к этому хлыщу. Когда утром на следующий день Власов пришел в управление, около кабинета Корнилова уже расхаживал Валерий Фомич. Он подобострастно поклонился Власову, еле слышно прошептал «Здравствуйте». «Ну так что, допекли бедного администратора?» — сказал, улыбаясь Корнилов, когда Константин Николаевич вошел к нему в кабинет. «Он к нам с позаранку прибежал, правда, без чемоданчика». «Сам он себя допек», — ответил Власов. «Ушлый дядечка, умелец. Девицу хотел мне подсунуть, подловить». Не умер бы он с досады, когда узнает, что я не тот, за кого меня принял. Не умрет. Да мы ему пока и говорить не будем. Пусть себе думает, что хочет. Ну что же, побеседуем с Валерием Фомичем. Корнилов вызвал секретаршу. Пригласите гражданина Морозова. Валерий Фомич вошел, щурясь от яркого солнечного света, и осторожно сел на предложенный Корниловым стул. С минуту все молчали. Потом Валерий Фомич тихо спросил. — Товарищ Корнилов, я ведь сам пришел. С повинной, — сказал и оглянулся на Власова. — Ну что ж, гражданин Морозов, — ответил Игорь Васильевич и нажал клавиш магнитофона. — Пришли, так рассказывайте. Лучше поздно, чем никогда. — Но вы расцениваете мой приход как явку с повинной? — с надеждой спросил Морозов. Власов понял. Администратор очень боится, что ему скажут. Какая же ты явка с повинной, когда вас уже арестовать со дня на день собирались? — Расцениваем, расцениваем, — сказал Корнилов. — Но учтите, многое зависит от того, насколько полно и чистосердечно вы расскажете о своем преступлении. Валерий Фомич жалко улыбнулся. — Повинную голову и меч не сечет. — Вы что ж, торговаться к нам пришли? — рассердился Игорь Васильевич. — Я, собственно, не знаю, с чего и начать, — тусклым голосом заговорил администратор. — В позапрошлом году на стадионе проводилось эстрадное представление «Живые шахматы». Решившись, наконец, тихо начал он. — Меня попросили помочь. Он поднял голову, посмотрел на Корнилова. — Рассказывайте, рассказывайте, — ободрил его Игорь Васильевич. — Собственно, я взял очередной отпуск и оформился администратором на этом представлении. Его повторяли трижды. Времени на подготовку мало. Театральные кассы отказались билеты распространять. Тогда я пригласил студентов из шахматной секции медицинского института. Сказал, что это дело важное. Пропаганда, шахмат, и все пошло быстро. На общественных началах студенты билетики распространяли, не то уточнил, не то спросил Корнилов. Валерий Фомич потупился. Да, на общественных началах. Я только в ресторанах сводил. Заплатил по счету 230 рублей. Это можно проверить. Они подтвердят. Он вздохнул глубоко, словно перед прыжком в холодную воду. Им причиталась зарплата 5% от общей выручки. За три представления больше 10 тысяч. 10 900. Ведомости на каждого я не составлял. Отчитывался расписками, будто бы от имени председателя шахматной секции. «Кому вы сдавали эти расписки?» — быстро спросил Корнилов. «В бухгалтерию городского шахматного клуба». И в прошлом году вы проводили эти игры? Да, но только одно представление. Билеты распространяли студенты пединститута. Я заработал 4000. И еще на разнице в стоимости билетов 4. Власов сидел угрюмый и злой, слушая, как распинается о своих темных делишках Валерий Фомич. И признается, и одновременно страшится этих признаний, стараясь свалить все на обстоятельства, на случай. Наконец Константин Николаевич не выдержал. «Что же у вас получается? Не помню, как родился, не видел, как состарился, не знаю, когда умру». Валерий Фомич весь сжался, словно его ударили, а Корнилов посмотрел на Власова сукаризны. В 12 часов он сказал: «На сегодня хватит, Валерий Фомич. Продолжите рассказ завтра следователю. А мне еще вашу Волгу искать надо. На студенческие денежки ее приобрели». Морозов кивнул, словно собирался заплакать. «Вы подождите в приемной. Надеюсь, понимаете, что мы должны задержать вас». Морозов опять кивнул и вышел, сгорбившись. «Вот шкура!» — в сердцах сказал Игорь Васильевич, когда за ним закрылась дверь. «А ведь приходил ко мне скволыжничать из-за пропавшей машины. Сейчас передам его в ОБХСС, пусть занимаются. Ревизию во Дворце культуры ведь по их просьбе делали.